Одним словом, нам есть о чем рассказать. В таком случае, давайте, Олег, рассказывайте, а я буду добросовестно записывать ваш рассказ. Приближался 1981 год, и мы договорились, что с первых дней января начнем работу над книгой. Начали только в апреле. Это оказалось не таким уж простым делом. Главное препятствие — отсутствие свободного времени у Блохина. Порой все мои попытки встретиться с Олегом для очередной беседы заканчивались лишь телефонными переговорами. Примерно такими, как тот июньским днем, когда Блохин прилетел из Алматы. Там «Динамовцы» Киева сыграли в ничью с местным «Кайратом» последний матч первого круга чемпионата СССР 1981 года. Они уверенно возглавляли турнирную таблицу. Итак, я позвонил ему в полдень на следующий день после матча в Алма-Ате. «С приездом, Олег! С удачным завершением первого круга! Как ваше расписание?» «Завтра утром улетаю». «Значит, мы сегодня не встретимся?» «Пока даже не могу сообразить. Всю ночь летел, не спал. Думал дома хоть немного отдохнуть. Но здесь столько дел. Вчера жена улетела в Сухуми, а мне оставила такой список поручений, что его за сутки не выполнить. Еще свою форму надо успеть постирать, вещи в дорогу собрать. Я присоединяюсь к команде только после игры в Москве в составе сборной. Если ничего не помешает, Ирина туда прилетит, и мы эти несколько дней пробудем вместе. Олег, к сожалению, наши литературные дела обстоят гораздо хуже, чем выступление «Динамо» на чемпионате страны. Команда набирает очки с опережением графика, а вот материал для книги собран лишь процентов на 30%. «О, если бы это только от меня зависело! Может быть, в июле-августе наверстаем упущенные?» Были некоторые другие сложности. Блохин, к примеру, охотно рассказывал об отце или о матери, о своих товарищах по клубу и сборной страны, и, как правило, отделывался скупыми замечаниями о самом себе, о своей игре. Все это подсказало форму книги. Я снова рассказ Олега Блохина. А там, где он по скромности или забывчивости что-либо упускал или умалчивал, рассказ дополнялся сведениями, подчеркнутыми из бесед с его родными и друзьями, школьными учителями и тренерами по футболу. О нем охотно рассказывали. Я постоянно чувствовал, что тема эта близка моим собеседникам. В иных случаях я позволял себе авторские отступления. Впрочем, старался этим не злоупотреблять, ибо знал, что читатель ждет исповеди самого футболиста. И так рассказывает Олег Блохин. Глава первая. Среди звезд. В Дортмунде. Это был последний матч уходящего 1979 года. Сборная мира против Боруссии, Дортмунд. Весь сбор от игры шел в детский фонд Организации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, и, вероятно, поэтому команду, составленную из сильнейших игроков мира, именовали «Гуманные звезды». Узнав о том, что меня приглашают в состав этой команды, я вместе с радостью почувствовал неприятный холодок и какую-то скованность. Мне впервые предстояло выйти на поле в команде звезд. Получится ли? Ведь выступая в одной команде с лучшими игроками, имена которых известны во всем мире, я должен был достойно представлять советский футбол. В свое время мои соотечественники, игравшие в подобных командах, выглядели не хуже своих именитых коллег из профессиональных клубов. Когда я еще только-только делал первые шаги в футбольной школе юного «Динамовца», наши замечательные спортсмены Лев Яшин, Альберт Шестернев и Слава Митревели в составе сборной ФИФА играли, например, на знаменитом стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро в матче против сборной Бразилии, устроенном в честь празднования юбилея бразильского футбола. И пресса высоко оценила их мастерство. И в другие годы наших спортсменов охотно приглашали в сборные мира и Европы. Теперь настал мой черед. В Дортмунде мое волнение усилилось. Футбольные звезды, фотографии которых не сходили со страниц популярных на Западе журналов и газет, были совсем рядом. Я пытался избавиться от скованности, но Психология в спорте — вещь серьезная.